Житие святителя Константина, митрополита Киевского. Память 5-18 июня. В 1155 году Ростово-Суздальский князь Юрий Долгорукий вступил в первопрестольный город Киев и стал великим князем. Объединив почти всю русскую землю, Юрий Долгорукий приступил к разрешению церковных дел, требовавших устроения с 1145 года, когда митрополит Киевский Михаил оставил кафедру и удалился в Константинополь. В 1147 году великий князь Изяслав Мстиславич и собор русских епископов поставили митрополитом киевским Климента Смолятича без участия Константинопольского патриарха. Но не все епископы согласились с этим, и в русской церкви началась смута. По инициативе князя Юрия Долгорукого были проведены успешные переговоры с Константинополем. В январе 1156 года в Константинополе получил посвящение на киевскую кафедру митрополит Константин, который в том же году приехал в Киев. Перед отправлением в свою северную митрополию он в январе того же года участвовал в Константинопольском соборе, обсуждавшем вопрос о евхаристической жертве. Церковный собор Русской Церкви в составе митрополита Константина и епископов Косьмы Полоцкого и Мануила Смоленского приступил к восстановлению канонических норм церковной жизни. Священные действия митрополита Климента были испровергнуты, а князь Изяслав Мстиславович подвергнут строгому соборному осуждению. Митрополит Константин замещал архиерейские кафедры епископами и греками, стремясь тем самым сделать невозможным повторение собора 1147 года. В Суздаль на место лишенного кафедры Нестора был назначен грек Леон, в Чернигов – грек Антоний. По всей вероятности, греком был и Косма, поставленный епископом на вновь учрежденную кафедру в Галиче. В Переславле-Залесском был поставлен епископ Василий. В Новгороде Великом навече был избран епископом Аркадий. У князя Юрия Долгорукого с митрополитом Константином установились добрые отношения, и князь прислушивался к его мнению в государственных вопросах. 15 мая 1158 года Юрий Долгорукий скончался. Нелюбившие его киевляне начали грабить княжеское имущество и избивать суздальцев по городам и селам. Смерть Юрия Долгорукого позволила захватить великокняжеский стол Изяславу Давидовичу, но в конце 1158 года он был изгнан из Киева Ярославом Галицким и Мстиславом Изяславичем, решившими передать столицу князю Смоленскому Ростиславу. Мстислав, сын преданного анафеме князя Изяслава, требовал при возведении на киевский престол дяди своего Ростислава Смоленского, чтобы неизвеженный митрополит Климент снова управлял российской церковью. Ибо пришелец греческий, говорил он, клял будто бы память отца его. Но Ростислав не хотел слушать о Клименте, избранном, по его мнению, неправильно собором русских епископов без соизволения патриарха Царьградского. Князья согласились, наконец, между собою, чтобы не быть митрополитом ни тому, ни другому, а призвать нового из Царьграда. И митрополит Константин, стремясь избежать мести Мстислава, удалился в Чернигов, где княжил Святослав Ольгович, друг и союзник Юрия Долгорукого, а епископом был грек Антоний. Здесь митрополит Константин внезапно заболел. Тогда он стал сожалеть и раскаиваться в излишне строгом наказании участников постановления на киевскую митрополию Климента. Митрополит Константин призвал епископа Антония и вручил ему свое завещание, взяв обязательство исполнить все, что в нем написано. Когда после кончины митрополита Константина епископ Антоний распечатал перед князем Святославом завещание и прочел его, все присутствующие были поражены. «По умертвии моем не погребите тело моего, но повергши его на землю и поцеплеша ужем за нозе и извлекши из града, поверзите на оном месте, имя нарек ему, псом на расхищение». Изумились князь и епископ великому его смиренномудрию. И Антоний, хотя с ужасом и многими слезами, исполнил клятвы ради его завещания. Ужаснулся народ неслыханному делу. Само осужденное тело лежало 3 дня и 3 ночи невредимым. Никакой зверь не мог к нему прикоснуться, и каждую ночь, видимо, были над ним огненные столпы. Тогда князь Святослав, проникнутый страхом суда Божия, послал сказать о том в Киев великому князю Ростиславу. А между тем велел поднять святителя Христова и с великой честью нести в город, в Спасо-Преображенский собор. Там положено было в теремце тело его, подле князя Игоря Ярославовича. Во все сии 3 дня в Киеве бушевала буря, а также в иных местах, так что шатер Ростислава, стоявший на поле под Выжгородом, был сокрушен. При неумолкающих громах молния поразила 2 пресвитеров, 1 диакона и 4 мирских людей. Но в Чернигове во все эти дни ярко светило солнце, и как только было погребено священное тело, повсюду наступила тишина. Умилился великий князь Ростислав и послал по всем церквам творить поминовения по усопшим святителе, явно исповедуя, что Господь послал кару сию ради его собственного жестокосердия. Подобно тому, как Господь не оставил раскаявшегося разбойника, так милосердный владыка принял и плоды покаяния, принесенные митрополитом Константином. У его мощей стали совершаться многочисленные чудесные исцеления. Память святого совершается в день его кончины, 5-го, 18 июня.